Говорят, в Кихоне скорее можно замерзнуть, чем обжечься. На что оба таги чуть ли не в один голос одновременно напомнили. Если Эльмитолан замерзнет, то у него еще есть призрачный шанс ожить. А вот если сгорит, то от него остается только теплая память. Спасибо, утешили. Не утешили, а просто напомнили о чрезвычайной осторожности. Колобы хитры, жестоки, изобретательны и подлы. Они не останавливаются ни перед чем. Итак, проводящийся набор наемников – невероятное событие. До этого они не впускали других разумных в свою столицу, разве что в виде скота для своей мясной промышленности. Кремонт даже содрогнулся от этих слов. Кошмар какой-то. И ваших соотечественников они тоже. Да, имеются неопровержимые доказательства. Почему же они не трогают огов? Сами терзаемся в сомнениях, признался Пазбиль. Вот будешь у них в гостях, можешь спросить открытым текстом. Не станут же они врать без особой причины своим будущим соратникам. Выясню. При первой же возможности. Хорошо, подвел итог беседе Татил. Глобальные задачи мы решили. Но у меня один вопросик. Твое новое имя, Кашетнизу, мне кажется слишком странным. Или его подбирали для тебя по первым буквам твоего настоящего имени? Нет, простое совпадение. Просто того человека, на которого я стал сильно теперь похож, так и звали, Кашетнизу. У них там, в южных княжествах, это самое распространенное имя. Немного непривычно, но со временем притрется. Ладно, а теперь будь добр, перечисли нам те предметы, что ты взял с собой. Наверняка пару вещей прихватил с особой начинкой. Естественно, сразу же признался Кремон. А когда два удивленных личика уставилось на него в немом вопросе, приступил к объяснениям. Сами посудите, наемник, разбойник, пират, да еще и Эльмитолан. Неужели он не возьмет с собой в дальнюю дорогу несколько вещиц с коварным сюрпризом? Конечно, возьмет, ведь он в каждом встречном может узнать недруга, а то и в простой ситуации столкнуться с трудностями. Гораздо подозрительнее будет выглядеть колдун, подавшийся в наемники даже без ножа в кармане. Что о нем подумают? Или слишком самонадеян, а значит, непроходимо туп, или пытается показаться не тем, кем является на самом деле. Верно, еще как верно, одобрил такие рассуждения Пазбиль. Тогда давай проверим твои вещицы на происхождение. А вдруг вы что-то не учли? Без проблем. Начнем тогда вот с этой режущей пластинки. Обсуждения не затихали и на переходной станции. Так в толще сарфитовых долин назывались пешеходные тоннели между транспортными магистралями государственного назначения. Таги пояснили это неудобство предосторожностью против возможных врагов или диверсантов. Таким образом, никто из пограничных районов не смог бы, спрятавшись в карете, проехать прямиком к столице. Немного подтрунивая над Пазбилем, который шел рядом, Кремон продолжал доказывать преимущество одного боевого заклинания, приноравливаясь к коротким шагам своего собеседника. Остальные особи почетного караула растянулись длинной цепочкой по узкому тоннелю. Самый крупный сарфит с пятью таги вырвался далеко вперед, а его коллеги пыхтели где-то сзади беседующей парочки. А самым последним двигался Татиластик. Видимо, он порядочно устал от разговоров, а может, ему, как ответственному Эльмитолану, предписывалось идти замыкающим в колонне. Все началось с того, что идущий впереди таги вдруг отстал от своих товарищей, а потом и резко остановился, внимательно при этом присматриваясь к своду. Видимо, его магические способности как раз и отличались возможностью просматривать горные породы. То, что он рассмотрел, ему очень не понравилось. Он тут же включил левитацию, приподнимая свое тельце вверх, и лишь начал движение назад, как на него сверху обрушилась многотонная каменная плита. Грохот падения перекрыл хруст раздавленного таги. Тем более, что и сзади громыхнула точно такая же плита, отсекая Кремона и Пазбиля от всей колонны полностью. Первым начал действовать таги. Понимая, что от его коллеги-колдуна под плитой не осталось ничего живого, он выпустил туда самый максимальный по силе удар таран, намереваясь как можно быстрее пробить преграду, да еще при этом успев выкрикнуть одно слово «ловушка». Кремон и этого сделать не успел, так как немного растерялся из-за брызнувшей ему прямо в лицо крови раздавленного таги из почетного караула. Он лишь провел руками по глазам, как поверхность под их ногами резко ушла в сторону, и они провалились вниз. Да не просто провалились, а сразу оказались обернуты чем-то толстым, скользким и противным, словно попали в желудок огромного животного. К тому же этот желудок стал моментально наполняться какой-то тошнотворно вонючей жидкостью. «Прожигай!» Еще успел скомандовать Пазбиль Мартик, как их падение кардинально изменилось. Теперь вонючий желудок явно катился по наклонной плоскости или желобу, и Итоги с человеком закрутились, закувыркались в мерзкой жидкости, теряя ориентацию от вращения и сознание от едкого запаха. Глава 4. Вездесущие недовольные. Но даже в такой невероятной обстановке оба колдуна продолжали действовать. Конечно, не холодным оружием, порезали бы друг друга, как котят, а магическим, да еще и короткого действия. Как ни кувыркалась скользкая и упругая ловушка, но уже через 5 секунд после начала падения в ней стали появляться многочисленные дыры. Еще через 5 она лишилась почти всей своей вонючей жидкости и стала просто сползать по покатому желобу. А еще через такое же короткое время оба колдуна проделали достаточное отверстие и вывалились наружу. Но все равно опоздали, так как их сразу обернул ослепительный кокон очередной ловушки. Позбили здесь проявил инициативу. «Ставь зеркало!» И тут же с сожалением выкрикнул. «Ох, ты же ему не обучен!» Но сам он наградил себя чем-то похожим на гибкое зеркало. Теперь весь кокон сместился на него, но тут же стал выстреливать в стороны длинными и ветвистыми молниями красного цвета, а со всех сторон послышались стоны и ругательства. Зато Кремон теперь смог существенно освободиться для ответной атаки, да и рассмотреть тех, кто пытался их захватить. В большой пещере стояли широким кругом до 2 десятков сорфитов и тагеи сосредотачивали все свои усилия на удержании странного и никогда человеком невиданного кокона. Только вот, похоже, Пазбильмартик знал эффективную защиту против такого оружия. Возможно, она заключалась в создании некой структуры отката. Многие стоящие в кругу получали удары молнии и начинали пошатываться. Мало того, освободившись от сковывающего его кокона, Кремон поставил вокруг себя самую сильную защиту и тут же перешел в атаку, отбросив все сомнения по поводу невмешательства во внутренние дела чужого государства, и не задумываясь о природе сложившейся ситуации. Надо было сражаться и спасать свои жизни, и надеяться на спешащую к ним подмогу. Огненные шары, чередующиеся с синими молниями, стали валить на землю одного нападающего за другим, но и враги резко изменили тактику. По раздавшейся команде они одновременно сняли сияющий кокон вокруг Пазбиля и в следующий момент ударили по нему ураганным смерчем своего огненного потенциала. Никакая защита не могла отразить одновременный удар 15 мощных сгустков энергии, и Итоги в мгновение ока превратился в пылающий факел, а потом и его останки отбросило на почерневшую сразу стену и рассыпало прахом. Гибель сопровождающего, который за короткое время успел стать другом, так потрясла Кремона, что очередная синяя молния из его руки не достигла цели, и сразу после этого новый силовой кокон сомкнулся вокруг него. Причем ни нападать, ни защищаться парень не мог, с ужасом наблюдая, как его щиты истончаются и рушатся прямо на глазах. Затем последовала мучительная минута в сжимающихся тисках чего-то холодного и бездушного, а потом кошмарные телесные судороги поглотила тьма полной потери сознания и отключения всех чувств. На этот раз невменяемый приходил в себя с жуткими головными болями, вдобавок ощущая пульсирующие очаги боли по всему телу. Глаза страшно было открыть от пышущего в лицо яркого пламени, а в ушах стоял гулый грохот. Больше всего хотелось плюхнуться в ледяную купель, а то и вообще погрузиться в сугроб снега. Но самое главное, что сознание все-таки к нему вернулось. А значит, можно заняться исследованием и лечением своего организма. Стараясь не шевельнуться от боли, тошноты и судорог перекрученных мышц, Кремон первым делом обезболил готовую зайтись кашлем грудь и выровнял спирающееся дыхание. Затем принялся за лечение головы, снимая пульсацию боли и восстанавливая слух. И тут же до него донеслись яростные крики. Кто-то громко ругался, а вернее, ругал кого-то другого, а может и других, так как время от времени громкий крик пытались перебить оправданиями. Продолжая оставаться недвижимым и бессознательным, невменяемый стал чутко прислушиваться. Любили похвастаться. И что теперь? Два трупа среди сопровождающих. Да еще не кого-нибудь, а самого Пазбильмартика угрохали. Так ведь он от этого человека ни на шаг не отходил. Плевать, сколько вас было, а их всего двое. Позор. Позор для лучшего нашего отряда. Но Мартик знал о защите зеркала. Вот как, тоже весьма настораживает. Выходит, или среди нас завелись предатели, или мы плохо осведомлены о работе королевских спецслужб. А пока мы пытались нейтрализовать Пазбильмартика, человек повел невероятный по интенсивности огонь. Трое погибших и два тяжело раненых. И на них плевать, туда им и дорога. Разве это бойцы не могли таким количеством справиться всего лишь с двумя эльмитоланами? Но ведь они сильнейшие. Молчать. Еще недавно вы хвастались, что именно вы сильнейшие, забыли, и еще хотели идти на это задание лишь одним десятком. А если бы я не настоял на втором десятке, вот именно, там бы вы все, слабачки, и валялись бы обгорелые. Господин Батичи, зря вы на нас так кричите, зря, голос невидимого крикуна перешел на змеиный шепот. Но Кремон уже полностью восстановил слух и услышал каждое слово. «А на кого же мне кричать? А кто провалил столько лет тщательно и неимоверными усилиями подготовленную ловушку? И по чьей вине наши три тайные артерии теперь раскрыты? И что будет, если королевские спецслужбы уже подбираются к этому месту? Господин герцог, это место невозможно раскрыть. Тот, к кому обращались как к герцогу, вновь перешел на крик. Я тебя не спрашиваю, что можно, а что невозможно. Так что будет, если нас уже окружают? Мы отобьемся. Вы отобьетесь. Ха, посмотрим. Но я уже дал приказ о полной эвакуации руководства в Сопло. Но там же смертельно опасно. Мне, нет. И тем, кто будет со мной, тоже. А вот вам, в случае негативного развития событий, придется здесь оставаться и прикрывать наш отход. И вот тогда сразу выяснится, отобьетесь вы или нет. Мы всегда готовы умереть за правое дело. Несмотря на высокопарность и торжественность ответа, его высказали таким дрожащим и жалобным голосом, что у Кремона непроизвольно дернулся уголок губ. Видимо, все это время за ним пристально наблюдали, так как сразу же кто-то, находящийся рядом, крикнул: «Господа, внимание! Наш пленник проснулся, вернее, стал приходить в сознание». Тотчас же послышался топот многих ног, видимо, все переместились сюда же из смежного помещения, и тот же крикун скомандовал: «Снимите с него на короткое время покрывало и приведите в полное чувство, ваше сиятельство, но это опасно, а вдруг он притворяется и сразу перейдет в атаку? Вы, трое, становитесь по бокам и сзади и держите вокруг меня максимальный щит, снять покрывало». Тут же Кремон почувствовал невероятное облегчение и ощутил все свое остальное тело, и догадался, что мешало ему пошевелить хоть одним мускулом. Сонное покрывало не только заставляло говорить чистую правду, но еще и полностью сковывало все большие движения и не давало пользоваться в полной мере магической силой. А против этого даже патриарх Эльмитоланов Агюст, невменяемый старший, не знал противодействия. Кремон открыл глаза и тут же попросил охрипшим голосом: «Пить, дайте ему». Стоящий рядом надзиратель напоминал воина из классического учебника про сарфитов. Так много было на нем вооружения. Когда он подхватил с каменного выступа кувшин с водой и протянул его человеку, то раздался такой грохот и скрежет доспехов, что все непроизвольно поморщились. Оставалось лишь удивляться тому, что до этого не слышно было даже дыхание бронированного надзирателя. Прохладная вода живительным потоком устремилась в раскаленные внутренности, а сам Кремон отчаянно искал выход из весьма печального для себя положения. Так, левая рука и ноги привязаны, как закончу пить, и правую руку привяжут, да еще и спина, даже плечи к спинке кресла прикручены, да и соперников 12, многовато будет, и энергии всего на четверть. Основательно я там, в пещере, выложился, значит, буду тянуть время. Все равно ведь захотят допрашивать под сонным покрывалом. Попробую им втирать запасные легенды. Вот только бы еще узнать, какие силы и кого они представляют. Напротив него, через стол, на высоком кресле восседал Тагис, жестко и рельефно очерченными линиями лица. Повелительно сжатые губки, хищно изогнутый носик и волевой квадратный подбородок. Видимо, с детства привык повелевать. Но вот глаза. Глаза Таги так и выплескивали наружу гнев и безумие. Человек сразу же начал кричать: «Таги», и никаких сомнений в том, что перед ним недавно слышимый герцог Батичи, у Кремона не осталось. «Ты заслужил смерть лишь тем, что вступил в тайный сговор с узурпаторами и преступниками. Предлагаю тебе немедленно признаться, что ты делаешь в нашем государстве. Да я здесь проездом. Почему тебе разрешили посмотреть столицу? Как простому туристу это вовсе не запрещается. Только за это глумление над нашим пангардом тебя надо стереть в порошок». Опять перешел на змеиный шепот герцог. «Почему тебя разрешили провести через всю страну? Что за срочность? Конечно, можно было бы и морем добираться в баронство Радуги, но мои дорогие родственники тяжело больны и потребовали немедленного моего присутствия при распределении оставляемого ими наследства». «Очень интересно», — герцог откинулся на спинку кресла и, прикрыв глаза, задумался. Но, видимо, обманывать такого опытнейшего и искушенного в интригах лидера было почти невозможно. Он сразу раскусил, что человек просто тянет время, и тут же скомандовал: «Накрыть покрывалом». Снова тяжесть и леность сковала все члены невменяемого и стала заволакивать разум. Но где-то в середине черепной коробки весело и живо подпрыгивал масенький и невидимый кремончик. Потирая руки, он готовился отвечать непослушными человеку губами и ехидно посмеивался от предстоящего удовольствия. А герцог приступил к допросу. Опыт он имел немалый, так как спрашивал, очень четко формулируя свою речь и не давая одурманенному сознанию шанса запутаться в выборе ответа. «Как твое полное имя?» Дадил Лашек. В отделе по борьбе с мелкими преступлениями действительно был следователь с таким именем, и для готовящейся легенды оно вполне подходило. «Какая твоя должность в Энерме?» «Старший следователь по раскрытию преступлений в других государствах». «Ага, уже теплее», — ухмыльнулся герцог. «С какой целью ты едешь в баронство Радуги?» «С целью раскрытия и разоблачения преступной группировки. Если у тебя получится, то ты попытаешься их уничтожить?» «Обязательно». «Чем занимается эта группировка?» «Поставляет в Альтурские горы запрещенные товары». «Какие именно товары?» «Мушки, продовольствие, оружие, инвентарь, нефть», — стал монотонно перечислять мнимый Дадил Лашек. Но герцог очень быстро улавливал самое главное. «Стоп, стоп, значит, основное твое задание – перекрыть поставки именно мушек?» «Да». «А сколько помощников должно к тебе подоспеть на помощь?» 12 человек». «Каким образом они доберутся в баронство Радуги?» «Они уже плывут морем». «А чем должен ты заниматься до их прибытия?» «Проследить основные пути поставки и узнать, когда в Альтурские горы пойдет самый большой караван». С каждым ответом крема на лицо герцога все больше перекашивалось от недовольства, а взгляд мрачнел. Но он пока не останавливался. «Как вы должны уничтожать караваны?» «С помощью сваловых флоров». «Кто их должен доставить?» «Мои помощники». «Что вы должны будете делать после уничтожения каравана?» «Скрытно переместиться к морю и там уничтожить корабли тех торговцев, которые сотрудничают с контрабандистами». «А кого собираетесь еще уничтожать в прибрежных районах?» «Всех контрабандистов, которые попадутся под руку». «Хаем, интересно, а почему именно тебя отправили на самое опасное направление?» «Я больше всех ненавижу драконов». «Какие у тебя для этого причины?» «По их вине погибла моя мать». «Как вас потом собираются эвакуировать в Энармию?» «Через 2 месяца в Килпре нас будет ждать торговое судно». «А почему вас планируют забрать не со Строна, а именно с Килпри?» «В том варварском городе, среди засилья кочевников, нам будет намного легче затеряться и уйти от погони». Казалось, что у крикливого Таги разболелись зубы, потому как он стал покачивать головой чуть ли не со стоном. «Ты присутствовал на переговорах с нашими представителями?» «Нет». «А кто на этих переговорах участвовал из твоего непосредственного начальства?» «Старший дознаватель пограничья Вилья Пламенный». Герцог Батичи вообще скривился так, словно его заставили выпить стакан грязной нефти, и обвел мрачным взглядом своих подчиненных. Те хранили молчание, но, похоже, прекрасно осознавали то, что происходило. А их лидер разочарованно чмокнул своими губками и проговорил в раздумье: «Так, так, значит, Вилья Пламенный, самый страшный и воинственный враг драконов. Надо же, именно тот, кто и для нас считается героем и примером для подражания». Вероятно, от самобичевания герцога спас прибежавший откуда-то из глубины помещений Таги. «Господин герцог, наши преследователи бурят в подземный город сразу 3 штольни с разных направлений. Скорее всего, это вполне осознанное действие, с правильно выбранной целью. Через полчаса они ворвутся на наши магистрали. Я приказал выдвинуться к местам предполагаемого отставить». Герцог соскочил со стула и понесся к выходу. «Все за мной, уходим в сопло, все до единого». «Но мы же можем защищаться», — воскликнул кто-то. «Нет, больше ни одной напрасной жертвы. А что делать с пленником?» Со всей силой своих легких крикнул вслед удаляющемуся лидеру бронированный сарфит-охранник. «Оставьте как есть», — донеслось издалека. «В покрывале он ничего не сделает, а нам магической вещи не жалко. И немедленно догоняйте нас, не отставать. Надо как можно скорее преодолеть отдачу порога. Полная эвакуация». Минут 10 изо всех помещений слышались грохот, топот, ругани, отрывистые команды. Раздавались скрипы и громыхание передвигаемой мебели, стук закрывающихся ящиков и звон собираемого оружия. Похоже, заговорщики или сепаратисты забирали все самое ценное и необходимое из своего тайного города. Только вот в какое такое сопло они собрались, да и как вообще могли существовать в таком однородном и патриотическом государстве, как Сарфитские долины? Ведь, по твердому мнению всего мира, здесь даже преступности, как таковой, не существовало. Откуда же и как здесь появились недовольные? И чем они в первую очередь недовольны? Ладно, этот вопрос прояснится позже. И так хорошо, что хоть осознали свою ошибку и не стали уничтожать пленника, который вел праведную для каждого тагии сарфита борьбу с ненавистными драконами. Скорее всего, и подлинные задания, выболтанные под сонным покрывалом, могли вызвать у герцога и его подчиненных понимание и поддержку. Ведь Колобы для них, враги гораздо более непримиримые. Но хорошо, что хоть удалось отделаться малой ложью. Вот только гибель стольких разумных оказалась напрасной. И особенно тяжелой болью отдалось в сердце Кремона воспоминание о гибели Пазбиля Мартика, сильнейшего и опытнейшего Эльмитолана. Но самое главное, чудесного, веселого и радушного товарища. Кажется, совсем недавно он смеялся, шутил и держал в приподнятом, мажорном состоянии всех окружающих. А вот теперь, вряд ли даже пепел от него удастся отыскать. Вот так, тяжело вздыхая и печалясь о погибшем товарище, и провел невменяемый целый час. Двигаться не давали ни сонное покрывало, ни крепкие путы, и потому оставалось лишь ждать приближающихся спасателей. Скорее всего, его нащупали отделенным сознанием заранее, так как Татиластик вбежал в помещение с явной уверенностью в окончании поисков. Живой, цел, здоров, чуть ли не с порога стал выкрикивать таги, а, подскочив к стулу, рывком сорвал с человека сонное покрывало. «Что ты застыл? Как себя чувствуешь?» «Да я-то в полном порядке», — с тяжелым вздохом высказался Кремон. «А вот Пазбиль, что с ним?» — выкрикнул таги, не обращая внимания на подоспевших двух сарфитов, которые тут же принялись сноровисто освобождать человека от пут. «Мы его нигде не можем отыскать». Кремон попытался сглотнуть пересохшим горлом и потер подбородок и шею освобожденной рукой. И лишь затем прохрипел: «Погиб наш товарищ, они его сожгли дотла». Один из сарфитов тут же протянул знакомый кувшин с водой, и теперь уже невменяемый осушил его до дна. После этого более спокойно пересказал все, что с ним случилось. Во время рассказа к присутствующим присоединилось еще с десяток разумных. Похоже, что представители командования спасательной операции, они весьма бурно воспринимали все перипетии события, особенно сражение в пещере с десятикратно превосходящими силами противника, а в финале самый старый по виду сарфит засыпал человека дополнительными вопросами. Больше всего его заинтересовало упоминание о некоем пороге в сопло, и об отдаче на этом самом пороге. Даже восклицание вырвалось: «Значит, все-таки отдача какая-то там есть, а посему и мы туда прорвемся обязательно». «Прорвемся?» — с ледяным спокойствием переспросил еще один таги, до сих пор не проронивший ни слова. «А зачем? Чтобы погибнуть в сопле? Но ведь они там не погибают», — горячился сарфит. «Мало того, используют силы, там царящие». «Да нет, не используют, а используют. И для этого там надо родиться и выжить, как герцог Растилбатичи, и стать частичкой сопла, его воспитанником и восторженным поклонником». «Ну, это ты уже», — начал было сердиться сарфит, но Татил решил вернуть всех к настоящему моменту. «Давайте доставим нашего гостя на его маршрут. Вы все понимаете, насколько чревата для него длительная задержка, а потом будем последовательно разбираться со своими делами». «Да, да, конечно», — тут же согласился пожилой сарфит и стал продвигаться к выходу, раздавая команды: «Начать вывод подразделений. Здесь остается лишь второй батальон. Пусть займут все входы и выходы возле сопла. Дознавателям приступить к обыску помещений. Минерам тоже найдется работенка». «Ты как себя чувствуешь?» – озабоченно спросил Татил, глядя, как Кремон делает несколько приседаний, разминая таким образом затекшие ноги. «Вполне. Даже магическую силу до половины собрал. Так что могу бежать и перемещаться без посторонней помощи». «Хорошо. Тогда поспешим». Невменяемый устремился за перешедшим на бег таги, хотя для этого ему достаточно было перейти на очень быстрый шаг. Но вот произошедшие события требовали ответа хотя бы на некоторые вопросы. Поэтому он попросил: «Татил, ты мне хотя бы вкратце расскажи, что это тут у вас такое творится». Даже на бегу миниатюрный таги умудрился тяжело вздохнуть и утвердительно кивнуть несколько раз головой. «Хорошо, но только то, что успею, ведь это слишком длинная история. Как ты наверняка знаешь, в нашем государстве существуют две правящие династии, из которых каждые 10 лет поочередно фактический наследник восходит на престол. То есть если 10 лет на троне восседает сарфит, то следующий период правления принадлежит таги. Закон этот незыблем, бесспорен и прекрасно действует уже более 2000 лет. Подобное правление исключает в первую очередь негативное отношение между династиями. Ведь как ты не правь государством, все равно придется оставить престол через 10 лет. Повторно короноваться никто не может. И уж тогда все твои ошибки достанут из тайников и выложат на обозрение всему миру. Поэтому возведение законного наследника в короли обязывает ко многому. Ни один король не станет применять жесткие меры правления к другой династии или просто виду разумных, так как палка о двух концах, и через 10 лет точно такие же кары обрушатся и на представителей твоего рода. Естественно, власть очень притягательна, и некоторые кандидаты пытаются передернуть карты и любыми способами обойти своих соперников. Но происходит это в основном лишь внутри королевских династий, каждой в отдельности. Порой и убийства случались, и отравления, и элементарное беззаконие. Один из таких случаев и произошел 320 лет назад, как раз в тот период, когда Сарфидские долины находились в состоянии военной конфронтации со всеми соседями. Из королевской династии Тагов как раз готовился взойти на престол законный наследник, принц Григор Батичи. Но идущий следующим по линии наследства его племянник герцог Таташ совершил на него покушение. Вся охрана, сопровождающая принца, погибла в кровавой схватке, но ценой своей жизни прикрыла уход наследника и его беременной супруги. С ними же уцелела и одна придворная дама. Всем троим каким-то невероятным чудом удалось прорваться к соплу и там, скорее всего по счастливой случайности, им повезло преодолеть барьер. На этом герцог Таташ и успокоился. Почти. Ибо под видом борьбы с таинственными преступниками держал постоянную засаду у сопла в течение 5 лет. Хотя за всю известную нам историю оттуда никто еще не выходил. Прошло 10 лет. Правление короля Таташа 20 закончилось. И многие его безобразные поступки всплыли на поверхность, в том числе и убийство законного наследника, что было доказано после допросов под сонным покрывалом приспешников узурпатора. Казнь обесславленного монарха была проведена с небывалой подготовкой и феноменальным размахом, и до сих пор считается одной из самых показательных в нашей истории. Естественно, что принца с супругой посчитали погибшими, но их земли и поместья так и остались во владении дальних родственников рода Батичи. Только вот права на наследование трона у них уже не было даже при самых странных или благоприятных обстоятельствах. Зато чуть позже оказалось, что принц не погиб, по крайней мере сразу. Ему с женой и придворной дамой удалось какое-то время прожить в сопле. И не просто прожить, а благополучно принять роды и выкормить младенца в самые первые месяцы. И лишь после этого удача от них отвернулась. Потому как, по рассказам самого Растила Батичи, своих родителей он совершенно не помнит. Воспитывала его и обучала та самая женщина, что спаслась вместе с наследниками. Она-то и внушила Растелу мысль, что именно он должен стать королем и имеет на это все права. Через 20 лет он в полудиком состоянии выбрался из сопла и первым делом потребовал свои земли и поместья, что ему тут же и вернули законным путем. А следующим его шагом стало требование возвести на престол. Вопрос, конечно, оказался не из легких, но все решилось самым простым образом. На престол не имеет права восходить Эльмитолан, а полудикий выходец из сопла имел ярко выраженные признаки. Растил Батичи вроде притих и принялся интенсивно наверстывать пропущенную программу образования, время от времени наведываясь и в сопло. А когда ему провели обряд воспламенения крови, громогласно заявил, что все равно продолжит бороться за престол до победного конца. Вот так с тех пор, почти 300 лет, он и мутит воду в королевстве. Татил с тяжелым вздохом закончил рассказ. Они уже находились возле готовой тележки с лежащим на ней знакомым ящиком. И в руках Таги держал бутылочку со снотворным снадобьем. Но Кремон все-таки решился задать еще один вопрос. А что же это такое, сопло? Ты ведь ни одним словом о нем не обмолвился. Ао, на это времени уйдет во много раз больше. Да и то, лучше все самому один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А времени у нас, конечно. Невменяемый со смирением сделал пару глотков и поспешно улегся на предназначенное ему ложе. Глаза тут же стали слипаться, но пару слов он сказать все-таки успел. Когда буду возвращаться, обязательно хочу взглянуть на это ваше таинственное сопло. Хоть не иные, а другие. И в этот раз пробуждение было совершенно иным. Сон никак не хотел отпускать из своих объятий. То ли снотворного хлебнул чрезмерную дозу, то ли ехать пришлось недалеко, но глаза даже открываться не хотели. Хорошо хоть суетящиеся вокруг Таги и Сарфиты помогали изо всех сил, да еще как помогали. Они поочередно то лили холодную воду на Кремона, то тормошили его трубными выкриками, подвергая барабанные перепонки тяжким испытаниям, а то просто отвешивали с залихватским визгом банальные пощечины. Причем не следует забывать, что ладошки у Таги весьма цепкие и сильные. Именно одна из последних пощечин, а правильнее сказать, зуботычин, и рассердила человека до невозможности. Почувствовав во рту привкус крови из рассеченной губы, невменяемый вынырнул из вязкого сна и заворочился с возмущением. «За что меня избивают?» И лишь затем с трудом открыл глаза. Тут же в его поле зрения попало обеспокоенное личико Татила. «Извини, не со зла бьем, уже и отчаялись тебя будить, никогда такого не случалось. Видимо, сказались последствия применения к тебе кокона ловушки, да и сонное покрывало свой эффект добавило. Ты как?» Кремон со всей силы замотал головой. «Уф, вроде не сплю». Он сразу применил к своему телу несколько возбудительных заклятий, и это значительно подстегнуло кровообращение. Но все равно, не из-за маленьких обижать. «Еще раз просим прощения, но все сроки уходят. Тебе бегом надо бежать на место встречи, а мы тебя до сих пор одеть не успели». Таги указал рукой на разложенные на столе вещи. Парень вскочил на ноги, обтерся поданным полотенцем, оделся и тут же стал приторачивать приготовленное для него оружие и несколько походных сумок. Организм становился все бодрее, и разговор стал быстрым и деловым. «На сколько часов опаздываю?» «На 8. Ужас. А что теперь делать? Резидент тебя будет все равно ждать до отмены приказа. Но когда войдешь на постоялый двор, сразу винись, мол, не уберег пахаса, украли в Жаховке. Вот и пришлось бегом весь день путешествовать». «Понятно. Как выберусь на дорогу?» Эти детали заранее не обговаривались, но сорфиты обещали все устроить. Видимо, собираясь каждое передвижение своего подопечного обставить тайной. Но сейчас из-за катастрофической нехватки времени некогда было излишне перестраховываться. Поэтому Татил махнул рукой, увлекая Кремона за собой, и принялся пояснять уже на ходу. «Естественно, через границу здесь пробраться можно, но постов с их стороны стоит тьма тьмущая. Сам проинформирован об их странном усердии, да еще блуждающие посты добавили. Но мы свои ходы глубоко под землей прорыли. Выйдешь прямо возле поселка и войдешь в него с северного направления, и сразу же подадитесь на юго-запад. Резидент человек опытный, ругать тебя для виду станет как пса Шелудивого. Оправдывайся, проси прощения, ползай на коленях, но упроси его не выгонять со службы. Сегодня выезжать в дорогу поздно, но все может быть. Возможно, на ночь в поселке тоже оставаться нельзя. Вдвоем-то вы везде прорветесь, но шум создавать за собой не следует. И положись на его опыт. Резидент уже много лет по баронствам курсирует, много чего знает. Да что я рассказываю, это же ваш человек. Уж ты его хорошо запомнил по рисункам. Издалека узнаешь, надеюсь, что не ошибусь. Полчаса они двигались по овальному тоннелю фактически бегом. Маленький Таги максимально помогал себе левитацией. Когда они ворвались в маленькую пещерку, их встретили два Таги и один дремлющий сорфит. Оказалось, он не дремал, а где-то витал отделенным сознанием. Лишь только его вернули в тело, он сразу стал докладывать. Очень удачно все складывается. В поселок как раз прошло несколько подвод и две группы пеших крестьян. И больше на дороге никого нет. Пусть выходит немедленно. В маленьком помещении не было возможности прокрутить крепко вцепившегося в руку Таги, да он об этом и не подумал. Второй рукой он просительно погладил человека по тыльной стороне его ладони. «Очень тебя прошу, береги себя и возвращайся скорее. Договорились? Я и сам не особо мечтаю там задерживаться». Как можно бодрее пообещал невменяемый и выскользнул в образовавшуюся между камнями щель. Сделал пару шагов и стал осматриваться. Затем оглянулся и при всем желании не смог отличить то место, откуда он только что вышел. И яркое послеполуденное светило не помогло. Практиковаться в магическом зрении было некогда, и он тут же устремился к дороге. А выйдя на нее, повернул налево и побежал, время от времени поднимая сапогами клубы пыли, намереваясь таким образом придать себе вид путника издалека. Пару раз он даже упал на разбитую колесами дорогу, тут же вскакивал, воровато осматривался и, отряхиваясь, бежал дальше. В итоге, когда он прибыл на постоялый двор, вид у него был весьма непрезентабельный. Своего якобы хозяина он сразу же обнаружил в общем зале трактира, сидящего там чуть ли не в гордом одиночестве и с озлобленным выражением прикладывающимся к кувшину с вином. Благо постояльцы и завсегдатаи еще только-только начинали собираться к ужину, но сцену резидент разыграл настоящую. Кремон в один момент даже подумал, а не спутали его с каким-то нерасторопным и жутко ленивым работником, уж так на него кричали, уж так ругали. а за Пахаса досталось больше всего. Затем работодатель, немного успокоившись после слезных обещаний нерадивого охранника, для вида смягчился и уже в полсилы прорычал: «За Пахаса будешь отрабатывать 2 месяца, а сейчас за мной, в конюшню, выезжаем немедленно. Может, хоть за ночь часть пути успеем наверстать. Если так разобраться, то Пахас им и даром не нужен был». 4 прекрасных скакуна явно истомились долгим бездействием, и лишь только дорожные сумы были прикреплены к седлам, оба путника сразу же отправились в дорогу. Лишь через 2 часа резидент разразился следующей фразой, да и то он предварительно создал карман неслышимости, наклонился вниз, поправляя стремя, и пробормотал: «Не нравится мне в поселке, слишком много всякой швали понаехало», и до полной темноты больше не проронил ни слова, давая молодому попутчику время на размышление, осмотр нередких встречных путников до рассматривания его внешности. А внешность у него являлась ну совсем непримечательной. Пожилой, неспортивного вида мужчина, среднего роста, лицо круглое, нос пуговкой, глаза невыразительные, волосы серо-бежевые. Хотя, возможно, если волосы помыть, они бы стали рыжими. Но это могло лишь казаться на первый взгляд. Одет, конечно, он был в добротные и дорогие одежды, как подобает человеку состоятельному, но и тут ничего особо запоминающегося, ничего яркого или уникального, только лишь функциональное и самое необходимое, имя вполне подходящее, Бадушшиндар, одно из самых распространенных в баронствах, и только несколько человек из окружения короля Энарми, Рихарда Огромного, знали о настоящем имени и возрасте этого Эльмитолана. Даже научив Кремона врать под сонным покрывалом, ему не доверили всей правды об этом уникальном человеке, лишь намекнули, что Бадушшиндар уже давно заработал на безбедную пенсию, старость и все остальное, что ему заблагорассудится, и помощь Кремону, для него последнее задание. Еще в сумерках начал накрапывать небольшой дождик, а когда ночь окончательно вступила в свои права, дождик стал переходить в существенный ливень, но неприметного на вид резидента такое погодное влагосияние только радовало. В полной темноте он свернул по узкой тропе в лес, и вскоре они оказались в глухой чаще, и фактически уткнулись в огромную и развесистую хауспичу, редкостное, но невероятно многоствольное растение дерева. К тому же купольные кроны создавали прекрасную защиту от дождя. Коням задали корма, а сами удобно разместились сразу над животными. Бадушшиндар по ходу дела приступил к сжатым инструкциям. Сюда ведет только одна тропа, и бояться здесь некого, кроме хищников. Спим по 2 часа, ты первый отдыхаешь. Кремон просто обязан был предупредить. Мне пришлось перенести несколько неприятных часов, после которых я не мог проснуться. Сейчас организм взбодрен дорогой, но существует вероятность, что будить меня непросто. Хорошо, тут же согласился резидент. Тогда ты неси вахту, пока есть силы. Потом будешь меня, и я делаю аналогично. Да, так будет лучше. Бадуш опять проявил немногословность, ничего не ответив. Видимо, он выговорился на месяц вперед при разыгранной сцене в трактире постоялого двора, лишь удобнее подложил себе под бока сумки, и уже через пару минут его дыхание выровнялось, убеждая в крепком и здоровом сне. Но стоило через час Кремону слегка поменять положение и сместить тяжесть тела, как дыхание резидента замерло, а глаза приоткрылись наполовину. Полминуты, проверка окружающего покоя, и вновь полноценный сон. Невменяемый лишь улыбался мысленно такому умению. Сколько же прошел этот человек дорог, сколько он увидел на своем веку, чтобы вот так чутко и одновременно крепко спать. Но и вахту парень нес со всей серьезностью, и в конце 3-го часа издалека заметил приближающегося монстра. Хотя 10-метровый циконский питон и не представлял большой опасности, но своей атакой мог изрядно напугать лошадей, а те в узком пространстве между стволами могли нанести себе существенные ранения, что было весьма нежелательно в дальней дороге. Невменяемый сноровисто натянул тетиву, наложил стрелу и уже изготовился к выстрелу, как вспомнил о том невероятном арсенале мелких умений, которым его снабдили в Энарми. Погасив невольную улыбку на губах и сосредоточившись, он издал несколько мурчащих звуков, которые принадлежали гаарскому коту, тому самому, который считался лучшим охотником на всех змей и любых питонов, хотя сам был размером не больше волка, зато имел такие когти, что разрезали даже крепчайшую чешую северного полоза, и обладал иммунитетом к любому яду, а уж как мурлыкал, когда был голоден. Ползущий в сторону тепла, исходящего от людей и животных, питон лишь только услышал звуки своего смертельного врага, сразу же скользнул в сторону и на максимальной скорости постыдно спасся уползанием. При этом событии Бадуш опять приоткрыл глаза, затем одобрительно хмыкнул и вновь провалился в сон. Больше никаких приключений за ночь не произошло, разве что опять Кремон перед рассветом просыпался после четырехчасового сна с большим трудом. Но обошлось без холодной воды и битья, хватило лишь силы воли до чего-то очень вонючего, что резидент с коварной улыбкой пытался подсунуть под нос молодому колдуну. Проснулся, уже давно не сплю, просто ждал завтрака в постель. Шутку Бадуш оценил, даже подыграл. «Извините, господин, но кочегар опять дров не завезли, осталось лишь напомнить, так ведь у нас мушки есть». Два человека вскипятили на таблетках из прессованных водорослей себе по кружке чая и плотно позавтракали продуктами из своих запасов, ведь предполагалось весь день ехать с максимально возможной для коней скоростью. Тихим, еле слышным голосом Бадуш Шиндар давал новые наставления. «Запомни самое главное, никогда и ни при каких обстоятельствах не ввязываться в драку, даже на оскорбления не отвечать, пусть это банально, но не забывая о прикрытии своей магической сущности. Никто ни при каких обстоятельствах не должен узнать, кто ты на самом деле. То, что ты даже спящим держал щит прикрытия, еще ни о чем не говорит, потому и напоминаю. В случае большой опасности начинай защищать свою жизнь лишь по моей команде. Повторяю, только по моей команде. А то здесь полно ублюдочных провокаторов и считается нормальным тоном мерзко пошутить или оскорбить человека. Да меня об этом предупреждали. Но неужели до такой степени люди озлоблены друг на друга? Сам скоро убедишься. О людской доброжелательности можешь забыть до своего возвращения. Здесь не родина. И еще. В последнее время баронство наводнили сотни колобов, рыскают по лесам, что-то ищут в горах, путешествуют с караванами, их ненавидят, презирают, боятся, плюют им вслед с омерзением, но охраняют как наследников короны. Почти все колобы обычные, эльмитоланов среди них почти нет, но все равно, при встрече старайся не смотреть в их сторону, это считается самой верной линией поведения. И напоследок, следи за каждым своим словом и жестом. Помни, за нами могут наблюдать и прослушивать отделенным сознанием в любом месте этого государства. Тайным знаком тебя обучили, надеюсь, в полной мере. Кремон вначале прищелкнул языком и только потом пояснил. Мне кажется, что даже слишком. Я теперь могу общаться с их помощью на любую тему, хоть о погоде поговорить. Вот и отлично. Давай я заодно и проверю, пока нас никто видеть не может. Еще несколько минут оба колдуна общались с помощью тайных знаков и своего ночного зрения. Результатами Эльмитолан Шиндар остался очень доволен и даже удивлен, так как впервые похлопал парня дружески по плечу и проникновенно прошептал. Приятно было познакомиться. Из леса они выбрались при скупом освещении нарождающегося дня. Хоть дождь давно закончился, но тучи так и продолжали висеть низко над лесом, а легкие порывы ветерка разогнать их были не в силах. Зато в раннюю пору дорога выгодно отличалась пустотой, и отдохнувшие кони резво мчались галопом чуть ли не целый час. Затем скорость передвижения заметно спала, но все равно до обеда им удалось преодолеть солидный кусок пути. В населенных пунктах путники старались не останавливаться, а то и вообще объезжать их стороной или околицами. Заметив на себе пристальные или заинтересованные взгляды, вели себя с равнодушной усталостью, тем самым избегая ненужных дорожных инцидентов. На обед снова углубились в лес и развели на небольшой полянке хороший костер. Все-таки сырость изрядно надоедала, и пока кони паслись рядом, сварили котелок незатейливой мясной похлебки и сытно отобедали, изредка перекидываясь фразами «Где ночевать будем этой ночью?». Когда разговор шел о вполне обыденных вещах, говорили открыто и громко: «Надеюсь, еще засветло доберемся в Красногор и сразу же продадим коней. Затем переберемся на другой берег России и заночуем в припортовой гостинице. На рассвете купим суденышко побыстроходнее и за день доберемся в Шаирнадар. Так и быстрее, и удобнее будет. Да и выспимся в пути. Арася, сильно широкая река, не сказал бы, но вот течение там недурственное. Вниз путешествовать – сплошное удовольствие, а вверх – хаем. Тяжелый труд, все используют, и паруса, и магию, но в основном, силу гужевых пахосов. Если уровень нормальный и разлив не заливает дорогу вдоль русла, и часто такое наводнение случается, да не сказал бы, все-таки уклон внушительный и быстрое течение сносит все дождевые воды. А вот после Шаирнадара рася замедляется, разливается широко и до самого баронства стали напоминает огромное и длинное озеро. А какие сказочные острова на середине этого озера! Кремон с некоторым удивлением посмотрел на разошедшегося в воспоминаниях Бадуша и деликатно напомнил. «Да знаю я, сам не раз видел», а тайными жестами добавил, «на рисунках и картах». Только вот резидент все равно настойчиво продолжил, «видеть мало, я на них бывал, да и вообще, здесь столько прекрасных мест, вот только людишки, да, как бы их к порядку и честности приучить». Они уже стали собирать свои сумки, когда в окружающих полянку кустах кто-то неосторожно пошевелился. Колдуны сразу усилили свои магические щиты, а не спортивного вида резидент, словно кошка, проскользнул в сторону странного шума, и чуть погодя выволок за шиворот слабо упирающегося мальчонку лет 10, грязного, исхудавшего и трясущегося не столько от страха, сколько от холода, потому как его экзотические лохмотья и одеждой назвать было трудно. «Ты чего тут прячешься?» — с грозными нотками в голосе стал допытываться Бадуш, на что пацаненок ответил с бойкой готовностью. «За вами подсматривал. Кто послал? Никто. Я вас еще на дороге заприметил. Вот и прокрался за вами. Думал, вы чего съестного оброните. А почему в поселке не живешь?» Мальчик насупился и после тяжелого стариковского вздоха признался. «Сбежал я. И давно сбежал? 2 недели как? О, и по какой такой причине? Мачеха решила меня продать в услужение нашему барону. А он таких, как я, насмерть замучивает. Ага. А что ж отец? Помер он. Месяц назад. И куда путь держишь? В столицу. В Шиернадар. Там хочу сестру отца найти. Да». Бадуш обменялся с Кремоном сочувственными взглядами. «А не боишься, что мы тебя сейчас первому же старости сдадим? А что я вам плохого сделал?» — удивился малец. «Да и подслушивал я вас долго, люди вы не злые. Слышь, что говорит? Не добрые, а не злые». По поданному чуть раньше знаку Кремон уже развязал мешок с провизией и сооружал огромный и сытный бутерброд. От этого зрелища глаза у мальчонки загорелись, словно 2 звездочки, а кадык забегал от часто сглатываемой слюны. Трясущимися от нетерпения руками он бережно взял угощение и откусил первый кусок, причем с некоторой деликатностью отвернулся от мужчин, чтобы те не видели, с какой бешеной скоростью заработали детские челюсти. Некоторое время резидент задумчиво наблюдал за худенькой фигуркой, а потом неожиданно спросил: «А хочешь, мы тебя с собой возьмем, а потом и тетку поможем отыскать?» Мальчик чуть не подавился от услышанного и так громко сглотнул, что звук наверняка разнесся далеко по лесу. Кремон тоже воззрился на старшего коллегу с полным непониманием. При всей жалости к сиротке отвлекаться на устройство его жизни было весьма накладно и неосмотрительно. Но, видимо, у опытного разведчика были свои, далеко идущие планы. А может, его намерения были связаны лишь с днем сегодняшним, так как терять время он явно не собирался. «Так чего молчишь? Поедешь с нами?» Мальчонка тоже не первый год прожил на этом свете и насмотрелся, видимо, и на подлость, и на прочие низости. Потому как спросил со всей осторожностью: «А что я должен буду делать? Присматривать за лошадьми, стеречь вещи, если надо, и управляться с парусом, когда будем сплавляться по расе. Дом у меня в столице небольшой, но там живут 2 таких же паренька, как ты, и смотрят за хозяйством в мое отсутствие. Если захочешь, можешь тоже пожить с ними, пока родственницу не отыщем. А нет, не волить не стану. Так что...» Еще перед последним вопросом сирота набрал в грудь воздух и сразу же выпалил: «Согласен, только давай вначале познакомимся. Меня зовут Бадуш, его Кашет, а тебя — Родерик. А во, как настоящего аристократа. Это меня так папаня назвал и сумел потом на своем настоять. Даже дорогущий подарок для этого пришлось старости вручить. Да и позже неприятности баронские подлизы доставляли. Слушай, а выражаешься ты слишком правильно для простого сельского парня. Может, ты еще и грамотный?» «Конечно, мой папаня сам грамоту знал и меня обучил. У нашего управляющего я всю библиотеку перечитал». На горделивые признания мальчика оба колдуна одобрительно переглянулись, и резидент подвел итог знакомству. «Ладно, господин Родерик, даешь свою порцию обеда в пути. Нам ведь еще засветло надо успеть в Красногор». И уже через 10 минут все трое выехали из леса и рысью помчались дальше. Мальчонка держался в седле на удивление хорошо, а из-за его мизерного веса животное совершенно не уставало и в любой момент годилось для подмены. Доехав до первого же крупного поселка, Бадуш проинформировал своих спутников: «Проедем напрямик, так будет быстрее, а сэкономленное время потратим на посещение одежной лавки». На выборе одежды долго не задерживались, купили лишь один комплект по размеру да походный плащ на случай ливня, и после суматошного и потешного переодевания продолжили путь. Но теперь уже Родерик выглядел как маленький пошили слуга вполне солидного и состоятельного человека, и сам с таким восторгом рассматривал манжеты своего нового камзола, что пару раз чуть не свалился с лошади. В Красногор въезжали еще при ярком свете дня, что весьма способствовало быстрой и удачной продаже лошадей. По утверждениям опытного резидента, чем ближе к ночи, тем торговля становилась короче, и цены падали невероятно. Именно поэтому, после переправы, им в порту удалось купить весьма приличную лодку с парусом по смехотворной цене. Конечно, так поступать весьма неосмотрительно, признался Бадуш, когда они на веслах перегоняли купленное плавсредство чуть дальше, вдоль портовых доков. Но у меня тут один старый приятель сторожем, честнейший человек, что уже само по себе невероятная редкость. И за пару монет он с удовольствием покараулит и наш мини-корвет. Как он и предвидел, сторож оказался на месте и с удовольствием принял объект под охрану. А оба колдуна, в сопровождении пошатывающегося от усталости мальчика, отправились на самый большой постоялый двор на территории порта. Каково же было их удивление, когда возле ворот их нагло стало отталкивать свора одетых в одинаковые одежды охранников. Причем не только их, но и нескольких других путешественников, которые намеревались снять здесь комнаты на ночь. Пошли вон, весь двор занят караваном, посторонним комнаты не сдаются. Чего уставились, сказано, проваливайте. В этот момент огромные ворота распахнулись на всю ширь, пропуская пустую подводу вовнутрь, и все прекрасно увидели во внутреннем дворе черный и уродливый цилиндр развалившегося на отдыхе колоба. «Смотри, смотри!» — раздались приглушенные возгласы. «Вон он лежит!» В этот момент из-за створки ворот выскочил огромный детина со свирепым выражением на лице и гаркнул, что есть мочи. «Что за толпа здесь собралась? Всем разойтись! Ведь понятно объяснили, свободных комнат нет, или на вас шейтаров натравить!» Люди с опасением отхлынули от ворот и двинулись вдоль широкого проезда. Но недовольное ворчание легко можно было разобрать. «Смотри, гад, как выслуживается перед караванщиками. Сам недавно еще слугой был, а как стал хозяином, совсем совесть потерял. Всех нормальных работников выгнал, а взамен одних сволочей набрал. И коллапс с ними. Куда это он с караваном? Как куда? Наверняка в гости к хвостатым драконишкам собрался, родственников проведать. Да тихо ты. Еще подслушает кто из охраны». Постепенно толпа недовольных рассосалась, но Бадуш повел своих спутников дальше, приговаривая при этом: «Это ж какой тварью надо быть, чтобы про него здешние гости сказали, что он одних сволочей набрал на работу. Представляешь?» «Не представляю», признался Кремон, «но охотно тебе верю, да и вид у него отвратительнейший. А что это за караван? Ха, это самые богатые и влиятельные люди баронства Радуги. Вернее, потому и влиятельные, что богатые, везут контрабандой мушки в Альтурские горы, и все об этом знают», ахнул парень. «А как же, мало того, только они и имеют право такими делами заниматься, других сразу же повяжут и укоротят на голову. Я, конечно, о таком знал», продолжал удивляться молодой колдун, «но чтобы вот так, в открытую и в наглую бароны прикрывали этих торговцев». Наставительно закончил за него старший товарищ: «Караванщики вполне законно скупают мушки на кораблях морского королевства. Островитяне, кстати, никогда и не собирались нарушать договор. В Строне тюки перегружаются караванщиками на речные баржи и доставляются в Красногор. И уже отсюда гужевым транспортом везут строго на восток, и называют это лицензионной торговлей. Каждый зарабатывает в силу своих умений. А коллап, он что, действительно с ними в Альтурские горы собрался? Вот это, как раз самое интересное. Похоже, некоторые контакты между двумя странами налаживаются все интенсивней. Жаль, что мы не можем этому помочь». Скоро они пришли к самому большому портовому трактиру. Бадуш дал предварительно нужные пояснения. «Здесь столько народу вертится, что на нас внимания точно не обратят. Да и комнат здесь сдают немереное количество. Пусть даже всегда шум от танцев, песен и драк, зато спокойно и уверенно. Охрана из нескольких эльмитоланов всегда ведет наблюдение, и вторая жилая половина неприкосновенна». У нервного и усталого администратора он спросил: «Есть комната на троих?» «Есть». Тот оценивающим взглядом прощупал фигурку мальчика и добавил: «Две взрослые кровати, одна детская. Подходит. Два серебряных шлага за ночь. Получите». Обменяв деньги на ключ с номером комнаты, путники поспешили на долгожданный отдых. Хоть и душевая оказалась одна на весь коридор, Все быстро вымылись и, освеженные, подались в зал ужинать. Трактир действительно отличался размерами. Два огромных зала на двух этажах, в каждом углу которых находилась по стойке бара, за которыми стояло по нескольку разносчиков увеселительных напитков. Еще до двух десятков ловких подростков доставляли заказываемые из кухни блюда и закуски. Народа уже собралось достаточно, но музыканты еще лишь располагались на возвышенности. Выпивку разносили с невероятной скоростью, да и двери на кухню фактически не закрывались. Быстро заказали еду и для себя. Больше всех удивил Родерик. Он съел чуть ли не больше обоих взрослых мужчин, вместе взятых, и осоловел от пресыщения полностью. А пока над ним беззлобно подтрунивали, положил голову на руки и моментально заснул. Бадуш, сокрушенно вздыхая, взял мальчика на руки и понес в их комнату, буркнув, что сейчас же вернется. А Кремон остался неспешно доедать и осматривать посетителей трактира. Так получилось, что возле них стоял другой, гораздо больший стол, и за него сразу же подсело человек 10 в той самой форме, которую парень припомнил возле постоялого двора с караванщиками. Охранники шумно уселись и сразу же заказали выпивку. Причем много дешевого вина и ничего съестного. И лишь опрокинув в себя покупку темно-красной кислятины, перешли к обсуждению своих насущных проблем. Особой темой было отсутствие денег и обещанная выдача жалования лишь на обратном пути. Все дружно возмущались тем, что на пару дней будут лишены возможности по-человечески поесть и промочить горло. Причем последнее обстоятельство добивало раскричавшихся охранников больше всего. Вот только один не принимал участия в споре, а спешно пытался влить в себя как можно больше заказанного вина, при этом иногда воровато оглядываясь и стараясь не привлекать к себе лишнего внимания своих собутыльников. Как ни странно, именно он заметил, что Кремон сидит и прислушивается к их разговору. Почему-то это его страшно разозлило, а может и по натуре этот тип был самым скандальным в компании. Как бы там ни было, он вдруг указал рукой на притихшего колдуна и громко воскликнул: «Подслушивает». Хотя подобное обвинение можно было отнести ко всем посетителям трактира, но собутыльники сразу же откликнулись: «Точно, вот сволочь, эй, ты, козлина, тебе чего надо?» Понимая, что отрицать будет бесполезно, Кремон решил поступить по-другому. «Да вот слушаю и завидую вам, все время в дороге, новые впечатления, да и заработки немалые, вот бы мне к вам устроиться, еще чего захотел, гляди, впечатление ему захотелось». «Сейчас мы тебе нагрузим, только успевай рыло подставлять». Такое развитие событий явно вело только к одному – драке, вернее, элементарному избиению одинокого посетителя. Все сидящие в зале притихли и с нездоровым интересом ждали продолжения сцены. Кремон все-таки попытался воззвать к благоразумию заводящихся пьянчуг, ведь воины они были никакие и вряд ли даже таким количеством смогут преодолеть его мастерство. «Ребята, я ведь вас просто про работу спрашиваю, а мы всегда проверяем кандидатов предварительно», — рявкнул самый красномордый, многозначительно приподнимаясь со своего места. «Что здесь происходит?» — раздался возле стола властный голос, повлекший за собой чуть ли не полную тишину в зале. В процессе перепалки к ним незаметно приблизились два человека в такой же форме, но с явно командирскими знаками отличия, и теперь оба с пренебрежением посматривали на Кремона. Причем даже при осмотре их простым взглядом становилось понятно, что они были эльмитоланами, и скрывать этого не собирались. Тот же самый алкаш, что первым обвинил Кремона в подслушивании, и теперь высунулся раньше всех. Этот молодчик сидел рядом и вынюхивал наши тайны. «Да», — с непонятным весельем воскликнул все тот же эльмитолан. Похоже, он прекрасно осознавал, что его подчиненные просто решили согнать на ком-то злость, и тут же с хамоватой улыбкой дал свое на то согласие. «Так проучите этого недоумка», а его коллега, усаживаясь за стол, со смешком добавил: «И вышвырните его на свежий воздух, пусть искупается». Мог бы сразу приказать утопить, а не прикрываться многословным и плоским юмором. Глава 5. Маленькая месть солидных масштабов. Охранники бойко повскакивали со своих мест и бросились окружать недоумевающего Кремона. Тот пока ловко пятился между столами к выходу, прикидывая, калечить этих моральных уродов или убивать без оглядки. Скорее всего, охранникам в тот вечер сильно повезло, потому как перед ними возник разъяренный и брызгающий от гнева слюной господин и заорал магически усиленным голосом: «Что опять натворил этот уволень?» Опять-таки в трактире всем стало понятно. Парень не один, его опекает вполне опытный и агрессивный колдун. Своей силы Шиндар тоже не скрывал, и оставшиеся в тылу готовящиеся заварушки Эльмитолана из каравана скривились от разочарования. Справиться с одним колдуном они, может, и справиться, но вот и сами пострадать могут значительно. Это если не принимать во внимание всех других побочных последствий от открытого столкновения магов. Простые охранники с тревогой оглядывались на своих командиров, ведь если те начнут драку, то пешки могут пострадать самыми первыми. Абадуш воспользовался всеобщим замешательством, в двух словах выяснил суть происходящего и попросил у одного из посетителей взаймы крепкую трость. А затем, неожиданно в первую очередь для Кремона, стал охаживать его по спине этой тростью и приговаривать. «Вот я тебя научу правильному поведению. Живо у меня позабудешь приставать к посторонним с глупыми расспросами. Стоять, все равно от меня не убежишь». И бил он своего товарища с немалой силой. Даже рубашка лопнула местами и показались кровавые пятна. Невменяемому очень хотелось дать выход и своему гневу, но сдержать он себя сумел. Даже подыграл, выкрикивая срывающимся от обиды голосом. «Больше не буду ни с кем разговаривать. Клянусь». Бадуш вздохнул с невидимым посторонним облегчением. Видимо, очень боялся, что парень сорвется с тормозов, и тогда: «Иди в свою комнату и не смей оттуда показываться. Быстро». Молодой колдун рванул на жилую половину с такой скоростью, что все недоуменно переглянулись. А Бадуш вернул трость владельцу, не забыв поблагодарить, и подошел вплотную к охранникам, всем своим видом давая понять, что инцидент исчерпан, хоть и пояснение добавил.